Мы сейчас в отпуске находимся. Я думаю, что я только буду на конференции в Москве. А Бог чудо явил, что сегодня у вас здесь буду в Сибири, а завтра в Москве. Это чудеса Бога. И вот у нас также на Чукотке в 90-х годах началось благовестие. Вот. Немножко о себе, что сам уверовал в 91-м году. Вот. Но как мое было обращение, раньше я читал книгу «Наука и жизнь», «Наука и религия». И там много было о всяких религиях написано. Я сам не понимал, о чем же написано это было. Вот. А потом в 91-м году у нас брат приехал с Якутии. Вот, мы раньше были в регистрации. Вот. Я помню свое покаяние, когда это был октябрь месяц, и после собрания, когда брат-проповедник увидел меня, говорит: «Анатолий, ты хочешь покаяться?» Я говорю: «Да». «Ну, пошли каяться». Вот. А через 3 дня у нас было крещение. У нас крещение было 12 человек. Вот. И я был 10-й. И вода была холодная, ноябрь месяц, и он уже, этот проповедник, уже весь дрожит. И когда я входил в воду, он говорит: «Вот брат идет Чукча, первый на Чукотке, который крещение принимает». А я про себя думаю, как бы мне не возгордиться. Потому что вспомню слова Иисуса Христа, что кто думает, что быть первым, чтобы не оказаться последним. И так вот, когда прошло много лет, осталось из 12 нас всего 2. Вот. Потом настал 96-й год, и к нам приехали братья. И так вот Бог чудо явил, что братья приехали без вызова. Вот. Нам нужен туда вызов. А братья приехали без вызова. И пока там пограничники мешкались, братья сделали, им дали совет, чтобы они полетели в Анадырь. Это столица нашего края. И за это время они сделали все документы. И когда вызвали их, уже они ничего не могли сделать власти. И к нам приехали 3 брата Николая. Вот. И вот в 96-м году у нас было такое разделение, когда нам братья уже открыли глаза. Вот, потому что мы как слепые ходили. И нам уже говорили, что такое братство, что такое очищение, освящение. И когда у нас там был праздник Пасхи, нас отошло 8 человек. И когда мы предстояли перед церковью, я сказал: «Я ухожу в братство». Вот. А потом после собрания одна сестра подошла, говорит: «Почему ты сказал, что ты уходишь в братство? А почему ты не сказал, что ты уходишь в церковь?» А потому что я увидел жизнь братьев. Вот. Они нам открыли глаза. И вот после этого 3 года вместе совершали служение вот, по нашим районам. И Бог чудо явил, что вот так вот получилось, что 38 лет женился. И когда я поехал первый раз на материк, вот когда братья пригласили меня, и вот Галя, помощница, она сама с Курска, она переехала в 99-м году, в 98-м. И когда она уезжала, мама, она уже часть вечности, она спрашивала: «Ты что, служитель, что уезжаешь на Чукотку?» Вот. А одна сестра, подружка ее говорит, она поехала выходить замуж. Вот. И так получилось, что я только ее видел 3 раза всего на служении. А потом, когда она была в другой район переезжать, вот, мне братья посоветовали, чтобы письмо написать. И когда я писал письмо, я сам не знал, о чем писать. Но знал, что надо предложение написать, чтобы вместе жить. И знаете, у меня такое было в сердце, что ну, когда писал, думаю, куда она денется? Вот. Замуж выйдет. Вот. А потом, говорю, там брат приехал, спикер-служитель, он уже был женатый. Я говорю: «На, брат, почитай». Он говорит: «Нет, это твой семейный вопрос, я не имею права это самое». И потом, когда отправил письмо, потом уже брат звонит, говорит: «Поехали на благовестие, вот первое, а второе уже будем решать семейный вопрос». И так получалось, что было лето, я не мог никак улететь. Вот, денег не было. И как-то просился на самолет, а меня не пускали. И вот был в этом районе один поселочке. И так вот где-то осенью Бог чудо явил, что там был срочный с Андреем самолет. И когда одна там девушка сказала, что ты не летишь на Анадырь, я говорю, лечу, сейчас будет санрейс. И когда были такие препятствия с погодой, вот, и Бог чудо явил, что когда эта женщина, которая подходила к скорой помощи, уже была возле самолета, а я подошел к командиру, говорю, мне надо в Анадырь, говорит, не могу, потому что вчера ФСБ, она закрыла аэропорт, потому что там должен был теракт. Вот. И слышу, меня эта женщина зовет и кричит, молодой человек, идите скорее, я вас записала на самолет. Вот. И когда мы с ней шли, я говорю, ну, с меня подарок. Она, чего? С меня подарок. Да-да, с себя подарок. И вот полетели мы туда, знаете, когда я летел полтора часа, вот такая была радость, что вот Бога благодарил. И так Бог сделал, что и бесплатно на вертолете полетели. И так вот прилетели в Анадырь. А потом у нас был немножко семейный вопрос. Вот, и тоже Бог чудо явил. Брак был тоже, знаете, чудный. Друзья приехали всего за два дня. Вот. Надо было лететь из другого района и со второго района. И так вот моя младшая сестра приехала. И одна сестра, которая была неверующая. И она говорит, Анатолий, я хочу быть у тебя на свадьбе. Она была, когда была неверующая. А когда стала верующая, она прилетела на самолете губернатора, тоже бесплатно. Вот. И так вот чудо такое было, что брак был. Вот. И потом мы переехали в другой район. И так вот Бог нам подарил три ребенка. Вот недавно родился у нас малыш, назвали его Анатолием. Родился в день моего рождения. Вот. А первый ребенок, он родился в Курске, дочка, она родилась там в Анадыре. Вот, и так вот. Можно дальше. Вот у нас здесь, в нашем районе, китов бьют охотники. Вот, и в этот день 4 кита убили. Вот, здесь он полностью изрешеченный. Вот, кит, да. Вообще профессия, она такая опасная, потому что когда его кита ранит, он может хвостом, были такие случаи, что он хвостом прямо лодку поднимал в воздух, вот, и хорошо, что там помогали, вот. И вот кита, они в основном кожу едят, вот это идет разделка, и главное, идет, все берут, кто хочет, бесплатно, и ведра, а это две сестры, вот, тоже уверовали там. Вот. Вот такая летом у них. Примерно за лето убивает 80 или 100 китов. Вот. Примерно столько. И со стороны Америки, американцы тоже охотники, и наши тоже. Это мы были в тундре на моей родине Айом. Нас было трое братьев. Мы пешком шли, и вот тоже было летнее благовестие летом на острове Айом. Вот. Это мы в этом году ездили на Буране. Ехали мы 15 часов. Было трудно с поездкой. Один Буран у нас часто ломался. И вот брат Николай, он сам с Курашов, с Дмитриева. У нас там до поселка осталось 15 километров. И у нас один буран сломался, и пришлось на одном буране ехать. И он, когда ехали, уже было темно, и он почему-то вспомнил Александра Бема, который погиб в Якутии. Говорит, страшно было, чтобы здесь в тундре замерзать. Это уже на Айоне, в нашем районе. Это вот моя племянница. А вот машина, братья, когда ехали, и вы знаете, Бог чудо явил. Когда братья перегоняли машины, они приехали за месяц. И Бог там такие чудеса творил. И в одном районе нужно было бензин достать. Вот. И как-то они могли достать. Они, когда в наш район приехали, и когда администрация увидела первый раз эту машину, они дали 180 литров бесплатно. хотя был дефицит. Еще было такое чудо от Бога. Когда братья ехали, две машины гнали, один в Анадырь, а другой в Певек, и там получился один случай такой интересный. К нам ехали иностранцы, в ту же колонну машин. Вот. Ну, видимо, они, конечно, это делали для рекламы своей машины. А наши братья обогнали их. И приезжают в поселок, а там их чуть братьев, чуть соль у них и хлеба не встречают. И они не понимают, почему. Потом заходят в дом, их приглашают. А там целый пир. Ну, прям стол, все накрыто там. И они не понимают. Вот. Ну, их накормили. Ну, и братья решили, чтобы, конечно, заодно и собрание провести. Провели собрание и поехали. А потом думают, размышляют, это же должны иностранцы встречать. Вот. А встретили братья. Вот. Ну, думаем, что иностранцы голодные не остались. И, ну, даже и чай попили. Вот. Ну, так вот, братья, просто чудно было, что так вот получилось. Это мы в Нежкане были. Вот у этой сестры она нам предложила свой дом. И вы знаете, то, что было интересно, с 96-го года там даже зимой были землетрясения. Вот. И мы говорили, что это Бог с вами разговаривает именно в этом поселке. А почему? Потому что в этом поселке раньше, как было, приезжает новый человек и их убивали. Вот. И только через это Бог начал говорить с ними.